Глава 14. Проснувшись, я поняла, что в комнате одна. Из окна падал рассеянный свет. Похоже, солнце только встало. За дверью слышались оживленные голоса. Ведьмы о чем-то спорили, но не ругались. Я поторопилась подняться и одеться, чтобы выйти к ним. Женщины сидели все так же за столом, и каждая держала в руке спичку. Марана первая обернулась, когда я вошла и показала свою спичку с отломанным кончиком. «Сегодня ты пойдешь со мной, Ева. К вечеру ты просто обязана оседлать ветер. На вторую попытку времени уже не будет». «Оседлать ветер?» Меня слегка напугали эти слова. «Это такое выражение у воздушных ведьм», — усмехнулась Гризелла. «Оно значит, что ты должна полностью подчинить стихию себе». «А от этого разъяснения легче не стало, но я лишь кивнула. Постараюсь». «Уж постарайся», — Марана улыбнулась одними кончиками губ. «Плотно завтракать не советую. Игры с ветром могут сыграть злую шутку с твоим желудком». Гризелла уже тем временем накрывала на стол, а Хейла ей помогала. «А мы сегодня прочешем лес и поищем затаившихся тварей», — сказала огненная ведьма. «Ночью я ощущала присутствие некоторых неподалеку». «Селена, загляни к озеру», — попросила Гризелла. «Боюсь, там появились водяные пикси». «Водяные пикси!» Меня передернуло от воспоминаний. «Ой, они ужасные!» «В водоемах бывают существа и похуже», — растягивая слова, отозвалась Селена. «Но появление водяных пикси может говорить о том, что рядом находятся более сильные твари хаоса. Пикси — паразиты и предпочитают жить около более сильных существ». Подгоняемая Мараной, я поела быстро, и вскоре мы вдвоем уже спускались по лестнице во двор. «Нам нужно другое место», — сказала Марана. «В лесу мало открытого пространства для общения с воздухом. Надо найти более открытую местность». «Тут недалеко есть луг», — вспомнила я. «Минут 15 идти». 15 долго», — качнула головой Марана. «Дай руку». Я неуверенно протянула ей ладонь. Она сжала ее, и в тот же миг вокруг нас закрутился вихрь. Я вскрикнула, когда меня подкинуло вверх потоком воздуха, засучила ногами, оставшимися без опоры. «Чувствуй стихию», — ровным голосом произнесла Марана. «Слейся с ней, впусти в себя. Это твое первое задание. Давай, я с тобой, страхую тебя». Ветер нес нас вперед, а я барахталась в нем, не зная, как вернуть себе вертикальное положение, как у Мараны. Та же стояла спокойно, будто на земле, и внимательно взирала на мои попытки справиться с ситуацией. Я попыталась расслабиться и перенять ее спокойствие, довериться стихии. На несколько секунд я просто зависла в одном положении, но меня уже не мотало из стороны в сторону. Тогда я стала медленно выравнивать корпус тела, распрямила плечи, подняла голову. «О, так-то лучше», — усмехнулась Марана. «Отпустить тебя? Нет!» Быстро ответила я, чуть не потеряв шаткое равновесие и крепче вцепилась в ее руку. «Пожалуйста, пока не надо!» «И все же я отпущу», — сказала ведьма, высвобождая руку из моей хватки. И только сейчас я поняла, что стою на твердой земле. Мы переместились не на луг, а в поле, которое распростерлось до горизонта. «Ну как ощущения?» Марана вновь усмехнулась. «Ой, непередаваемые!» — выдохнула я. «То ли еще будет!» Ведьма хитро прищурилась, но быстро вернула себе серьезное выражение лица. «Ты вообще уже пробовала работать с воздухом раньше?» «Совсем немного», — честно ответила я. «Только если спонтанно. Куда проще у меня выходит магия земли и огня». «Это и понятно», — Марана кивнула. «Воздух самый капризный, своенравный. Земля же, наоборот, самая отзывчивая стихия. А более близкая связь с огнем у тебя, видимо, после того, как ты побывала в теле внучки Иоганны. Он запомнил тебя, потому и в этом теле быстрее откликается. Ну что ж, тем интереснее». Она запрокинула голову и посмотрела на безоблачное небо. «Сегодня прекрасная погода, но я больше люблю, когда пасмурно. Порадуй старушку, устрой мне это». «А мне нужно усилить ветер, чтобы пригнать тучи?» — догадалась я. «Именно». «Легко сказать, сложнее сделать. Как Марана говорила, слиться со стихией, стать ее частью?» Я закрыла глаза. Легкий ветерок обдувал щеки. Он был ласковым и безобидным. Такой едва ли пригонит какое облачко. «Ну же, обрети мощь! Стань сильнее! Пожалуйста!» «Воздух любит свободных, огонь дерзких, вода отзывчивых, а земля надежных!» Донесся словно издалека голос Мараны. «Воздух любит свободных. Свобода! Свобода!» Я раскинула руки, подставила лицо ветру. Ладони окутала приятная прохлада. Сердце забилось медленнее, но увереннее. «Свобода! Никаких рамок! Никаких границ!» Дыхание ровное, сильное. Оно сливалось с воздухом, становилось его частью, его продолжением. Но иначе и быть не могло. Резкий порыв ветра всколыхнул юбки, разметал мои волосы. «Отлично!» — произнесла Марана. «Ветер услышал твой зов. Теперь отдай ему приказ, мысленно или вслух, даже сердцем. Он все равно тебя услышит». Я представила, как по небу бегут облака, сбиваются в тучи, превращаются в серо-белесое покрывало над головой. «Неплохо, Ева, неплохо. Только не переусердствуй. Грозы нам не надо. И отключи стихию воды. С ней позже поэкспериментируешь. Дождь я тоже не заказывала». Я открыла глаза и увидела над собой небо, затянутое облаками. Точь в точь, как в моем воображении. Ветер продолжал колыхать деревья и гнуть к земле траву. Серебристые волосы Мараны тоже растрепались, выпали из прически, но она, судя по улыбке на лице, была довольна. Я тоже улыбнулась. «Теперь возврати все, как было», — попросила ведьма. И снова я представила себе небо, только теперь ветер уносил облака прочь, открывая глазу яркую лазурь. Я слегка пошатнулась, когда закончила. «Давай присядем, тебе нужно немного прийти в себя», — сказала Марана, и мы опустились на траву. «С непривычки, используя столько магии, можно и сознание потерять. Голова не кружится?» «Нет, совсем нет», — заверила я и открыла флягу с водой, которую мы прихватили с собой. И слабость почти прошла. «Знаешь», — ведьма окинула меня взглядом, — «я ожидала от тебя худшего, боялась разочароваться, но теперь мое мнение о тебе изменилось». «Я рада, что не разочаровала. Признаться, я и сама переживала. Возможно, помог ритуал, который мне посоветовала Гризелла. И я пересказала, что и как делала в озере, правда, умолчав о встрече с Роналом». Марана только кивнула на это. Она будто хотела что-то еще сказать, но осеклась. «Я чувствую в тебе страх». «Почему?» — поинтересовалась ведьма потом. Но это были явно не те слова, которые она оставила при себе. «На мне лежит такая ответственность, что я боюсь подвести всех», — призналась я. «И это, пожалуй, мой единственный страх». «Ты будешь не одна», — Марана ободряюще похлопала меня по руке. «Мы все будем рядом, и не только мы. А теперь как насчет того, чтобы научиться создавать воздушную опору?» «Опору? Как ступеньки?» — встрепенулась я. «И ступеньки тоже», — усмехнулась Марана. Мы тренировались до самого захода, почти без передышек. Я научилась создавать ту самую опору, что позволяла зависать над землей на разной высоте, ловить потоки воздуха и перемещаться с их помощью на расстояние, что очень было похоже на полет. Я подружилась с ветром и начала чувствовать его. Я поняла, что такое свобода. Заходящее солнце окрашивало небо в розовый цвет, когда Марана мне сказала: «Ну что ж, пришло время экзамена». Она перенесла нас к обрыву у реки, внизу которого распростерлась узкая полоска заросшего песчаного пляжа. Обрыв был высоким, а речное течение сильным. Шум воды даже заглушал часть звуков. Я ждала, что Марана мне даст очередное задание, и мысленно прикидывала, что это может быть, как вдруг ощутила сильный толчок в спину. «Борись за себя!» — донесся голос Мараны. Меня швырнуло вперед, я потеряла равновесие, перед глазами все замелькало, и я стала падать. На мгновение страх сковал все тело, показалось, что это мой конец. Но уже в следующую секунду я вспомнила все, чему меня учила Марана, и в метре над землей спружинила на воздушную подушку, которую создала сама. Я тихо рассмеялась от облегчения и закрыла лицо руками. Воздух мягко покачивался подо мной, обволакивая не хуже хорошо взбитой перины. Ветер ласково трепал волосы, точно радовался вместе со мной. «У меня получилось! У меня получилось!» — прошептала я Маране, подошедшей ко мне. «Я вижу». Она с улыбкой протянула мне руку, и я поднялась с ее помощью. «Экзамен сдан! Поздравляю!» «Но, признаюсь, в первую секунду я подумала, что...» «Я хочу тебя убить!» — хмыкнула ведьма. «Что-то вроде того». Я с усмешкой покачала головой. Марана обняла меня за плечи и оглянулась. «А, кажется, мы слишком увлеклись и прилично отошли от дома Гризеллы. Как насчет того, чтобы снова полетать?» «Есть силы! Есть!» — с готовностью ответила я. «Лететь — это прекрасно! Самое лучшее умение в способности управлять магией воздуха!» Вопреки насыщенному тяжелому дню, внутри меня энергия просто кипела. Зеркало в спальной комнате Гризеллы, куда я зашла привести себя в порядок, показало мне мой яркий румянец и сияющие глаза. И да, я была зверски голодна! Поэтому с азартом накинулась на жаркое, приготовленное хозяйкой. «Думаю, сегодняшние успехи нашей главной ведьмочки следует отметить», сказала Хейла, громко шлепая ладонью по столу. «Ты имеешь в виду это?» И Гризелла распахнула большой сундук, куда занырнула почти с головой, а после извлекла бутыль, украшенную золотым узором. «Эльфийская амброзия?» с сомнением уточнила я. «Лучше», — загадочно ответила Гризелла. «Фирменная ведьминская настойка на зеленых шишках. А бутылка эта так осталась после визита одного гнома. В ней действительно когда-то была амброзия». «Это и правда лучше, уж поверь мне», — со смехом толкнула меня в бок Хейла. Передо мной поставили рюмку, наполненную золотисто-зеленой жидкостью. Глядя, как ведьмы залихватски опрокидывают ее в себя, даже Селена, я тоже решилась на дегустацию. Горло тотчас опалило огнем, на глаза навернулись слезы, рот окутал стойкий привкус хвои и меда. Я охнула, борясь с подступающим кашлем. Хейла засмеялась и похлопала меня по спине. «Ха-ха, это с непривычки! Вторая пойдет лучше!» Вот только я не была уверена, что желаю вторую. Но кто меня спрашивал? Горечь во рту прошла быстро, и ее сменил хмель. Мне стало хорошо, все волнения отступили в сторону. Я ощутила, как мои губы расплываются в улыбке. «Смотрите, не переусердствуйте с угощением», — заметила Марана, поглядывая на меня. «А то Еве завтра снова учиться». «Кто у нас следующий в наставниках? Ты, Хейла?» «Да». Огненная ведьма заключила меня в крепкие объятия. «Поиграем завтра с огоньком, да, красавица? Ух, как же я люблю безумство огня!» Она отпустила меня, но в ее зрачках продолжало прыгать озорное пламя. «Завтра будет весело, обещаю!» Но вместо того, чтобы испугаться, я захохотала вместе с ней. Ведьмы веселиться умели, в этом убедил меня текущий вечер. Это даже было похоже на маленькое сумасшествие. Они пели, плясали, рассказывали скабрёзные истории или те, что были наполнены черным юмором. Потом играли на желание, и в заключение всей толпой пошли гонять дворовых пикси, которые, как показалось Гризелле, расшуршались под домом. Лес еще долго не мог успокоиться после их криков и магических заклятий. Засыпая, я даже не успела подумать о Ронале. просто потому, что мгновенно провалилась в крепкий глубокий сон. Thank you.